Глава 13. Адриан. Я долго не открывал глаза. Не потому, что не мог, сильно переживал по поводу случившегося или боялся снова увидеть перед собой давящую пустоту. Помнил, как в черном тумане ринулся в бой, собираясь защищать себя и ее от слабо различимых в окутавшей нас тьме монстров. Как отлетел назад от мощного удара, наверное, хвостом. Как приподнялся на локтях. Как собрался отправиться на поиски демоницы, но внезапно потерял сознание. А сейчас лежал на спине и ощущал вечернюю прохладу. Улавливал далекий шум прибоя, возню, треск веток, сгоравших в огне. Пора бы открыть глаза, но я лежал. Одна единственная мысль не позволяла показать, что давно очнулся, и встретиться взглядом со своей спасительницей. И теперь я должен Ане жизнь. Придется отплатить сполна. Честь обязывала признать это и даже произнести вслух. А гордость вопила, будучи против. «Есть хочешь?» — толкнула меня в бок девушка. Живот едва не заурчал. Я поморщился и все же посмотрел на нее. Принцесса стояла надо мной, склонив голову на бок. Вокруг глаз окончательно исчезла черная краска, что сделало ее больше похожей на человека. Не ощущалось давящей ауры силы. Демоница даже не заполняла собой все пространство, как случалось несколько раз, стоило ей надеть маску холодной и равнодушной ко всему особы. Возможно, если подобрать одежду и причесать должным образом, то принцесса вполне сошла бы за обычную девушку без магических способностей. Хотя нет, все равно выделялась бы своей божественной красотой. Такое не скроешь. Она так или иначе привлечет чужой интерес, а за ним обычно следовало любопытство, из-за которого и раскрылось бы, кто Саани на самом деле. «Так есть хочешь?» — переспросила она. «С чего такая любезность?» Начал я злиться и не сумел скрыть своих эмоций. «Дожил. Уже думаю, как превратить демоницу в человека». «А ты предпочел бы смотреть, как ем я?» Выгнула принцесса тонкую бровь и перекинула через плечо уже высохшие волосы. «Хорошо, больше предлагать не стану». «Хочу», — поспешно ответил и рывком сел. «Но вряд ли то, что обычно ешь ты». «И то верно», — с еле заметной улыбкой согласилась Саани. «Однако, к моему превеликому сожалению и твоей, думаю, радости, есть только эта гадость». Она протянула мне сверток с вяленым мясом и сыром, которые выглядели весьма аппетитно. Я в непонимании поднял глаза и снова почувствовал разворачивающуюся внутри злобу, обжигающими хлыстами, бьющую по рукам. Но, вопреки своим эмоциям, пришлось принять подачку. А лицо скривил, будто тухлятину дала. «Не отравлено? Ешь!» Снисходительно ухмыльнулась девушка и пошла к разведенному костру. Саня изменилась. Возможно, тому виной наша ночь на острове, мои слова о том, что ей больше подходит имя Ани, сражение в черном тумане, или... Я сглотнул колючий ком, подкативший к горлу. Или мое спасение из того жуткого места. Я даже не представлял, куда на самом деле попал. Не знал, как мы оттуда выбрались. Даже не хотел задумываться, на что пришлось пойти девушке, чтобы вытащить ничего не значащего человека оттуда. И эта мысль изводила, раздражала, злила. Опять противоречие. Слова не стыковались с поступками, действия шли вразрез с озвученным отношением. И потому ее мягкость сейчас воспринималась как нечто напускное, за чем непременно последует жалящая хлыстом правда. Воспитание толкало высказать свою благодарность, но почему-то вечно находилось это самое «но». Ее поступок являлся настолько весомым и важным, что не укладывался в голове, не помещался в ней. Я не мог охватить своим сознанием масштаб произошедшего. За ничем не отправляются на спасение. Саня должна, нет, обязана была оставить меня там умирать. Так я понял бы, это оказалось бы логичным и правильным. «Думаю, нам нужно поговорить», — сказал сдавленно и отложил в сторону сверток. Демоница опустила голову, оторвавшись от созерцания зажигающихся на небе звезд. В глазах появился интерес. Именно он вновь вызвал раздражение, ведь подобного не может быть. Мне приснилось. И сейчас своим вынужденным откровением я выставлю себя дураком, а она посмеется. Пусть так. Уж лучше сон, чем до вопиющей неправильности исковерканная реальность. Высшие демоны не спасают людей. То, что произошло, меня прервали возбужденные крики. Десятки женщин и мужчин выходили из-за густо растущих деревьев и приближались к берегу, пританцовывая на ходу. В руках они держали факелы. Звучал знакомый мотив флейты. «Как мы оказались в Иссане?» Райсан граничил с этим небольшим озерным государством на западе, в то время как Асмуар находился восточнее нейтральных земель. «Каким образом мы преодолели несколько тысяч миль? Сколько прошло дней? Значит, черный туман все-таки унес меня куда-то, и мне не померещились сквозь полуобморочное состояние мерное капанье воды, глухой далекий рев и нечто живое, стягивающее клещами запястье. Саня в ответ пожала плечами и поднялась, чтобы лучше рассмотреть людей. Внимательно следила за ними, притом была напряжена, будто собралась выпустить силу и показать, кем являлась, и что в ее присутствии не стоит почитать кого-то, кроме младшего бога. В Исане принято каждую триаду встречать гуляниями на берегу, таким образом отдавая дань старшему богу, показывать, что пользуются его даром, живут. Толпа гудела, женщины хохотали. За считанные минуты здесь развели несколько костров. Возле них группировались люди и танцевали, не обращая внимания на нас. Вскоре появились и дети. Гоготали, бегали, догоняли друг друга. Я дважды побывал на подобных гуляниях, но никогда не принимал участия. Титул сковывал. И теперь предпочел бы уйти. Желательно отгородить демоницу от людей или их от демоницы во избежание ненужных жертв. Но не успел я предотвратить беду, как к нам подбежали ребятишки. Пятилетняя девочка с большими глазами и забавными завитушками неудачно споткнулась, упала возле Саани. Я дернулся, чтобы уберечь малышку от принцессы, и замер в неверии от вида теплой улыбки девушки. Она поставила ребенка на ноги, отряхнула и подтолкнула к ожидающей ее детворе. Внутри меня все перевернулось. Я очнулся, прозрел, и теперь в гробу видел все эти разговоры. Неистово захотелось не противиться притяжению, а безрассудно поддаться ему. Впитывать, упиваться им, наслаждаться в полной мере, не теряя ни секунды драгоценного времени. «Ани!» — шагнул к ней, едва ли не протягивая руки. «Прикасаться, обнимать. Поцеловать бы эту улыбку, которая, возможно, скоро исчезнет, с лица принцессы. Запомнить взгляд, полный интереса. Еще раз пропустить через пальцы густые волосы, очертить острые ключицы, погладить нежную кожу рук, дотронуться до кончика носа. В своих стремлениях я не узнал себя. Сделал еще шаг, не собираясь одергивать и останавливаться. Пусть будет, что будет. Есть только сейчас. Ани, по поводу произошедшего... сложно говорить правду. Можно смолчать, утаить, приправить ложью или сказать все как есть и перестать терзать себя сомнениями, пролить свет на недавнее событие и хоть до чего-то договориться, не остерегаясь снова услышать «ты ничто» в ответ. Пришлось призвать всю решительность и переступить через укоренившиеся в голове предрассудки, где предпочтительнее убить демона, даже несмотря на собственное спасение, чем благодарить его. «Давай так. Изначально ты мой враг, ведь из рода Асм и являешься воплощением всего того, что я презираю. Поверь, я видел много ваших, которые делали такое, что нельзя рассказать не только детям, женщинам. Они не выдержат. И я не собираюсь, Лся, благодарить, но...» «Тетенька», — подбежала к нам та же девочка, — «пойдемте с нами танцевать». «Танцевать? Я?» — удивилась принцесса. «О, думаю, я не умею это делать так же хорошо, как ты. Я научу вас». Не уступала малышка, подпрыгивая на месте. «Хорошо, дай мне минутку», — потрепала Аня ее светлые волосы и, отправив девочку к веселящейся толпе, повернулась ко мне. «Не надо, Адриан. Ты сам прекрасно понимаешь, что ради тебя я ничего не делала». Я недоверчиво повел головой. Она почесала кончик носа и продолжила. «Признаю, не справилась с закреплением подвижной земли и попала в огромную темную пещеру», вырвалась с помощью магии, по пути заметила светящийся клинок душ, который ты сжимал в руке. Решила забрать только его, но вдруг подумала о бродивших там хищниках, которых можно отвлечь одним надоедливым человеком, и потому прихватила тебя с собой. Я предприимчиво знаю. Конкретно за это разрешаю меня поблагодарить. А спасать тебя никто не собирался. Саня словно окунула меня головой в колодезную воду. Прочистила разум, остудила пыл. Вновь открыла глаза на происходящее и четко разграничила наши взаимоотношения. Их нет, не было и не будет. «Танцевать идешь?» — вдруг сменила принцесса тему и, не дождавшись ответа, отвернулась. Помахав девочке рукой, поспешила к ней. Оставила меня одного возле нашего маленького костра раздумывать над очередной резкой правдой. А вот умеет же сказать так, будто ударить вымоченными розгами по оголенной спине. Да с такой силой, чтобы запеклось и отпечаталось рубцом на коже. Я усомнился бы в словах принцессы, если бы точнее знал, сколько времени прошло, как мы выбирались и через что она прошла, чтобы вытащить меня и себя. Я ведь находился без сознания, потому ничего не оставалось, как поверить демонице. Саня с широкой улыбкой смотрела на девочку, которая показывала ей движение исанского народного танца. Она начала повторять. Придерживая ткань юбки, подпрыгивала, сменяла ногу, разворачивалась. Потом хлопала в ладони. И вдруг засмеялась. Внутри все задрожало от этого звука. Я сглотнул, зачарованно наблюдая за девушкой. Белые волосы окружал золотой орел. Каждый поворот головы, взмах кисти, движение бедрами были настолько изящны, что сердце перестало стучать от чарующей красоты. Я не верил своим глазам. Казалось, обернись, Саня, и подари мне точно такую же улыбку, я упал бы к ее ногам, готовый чуть ли не на все. «Что со мной? В бездну!» Я уверенно зашагал к демонице. Больше не собирался думать. Мысли лишние. Они мешали, сковывали цепями, сдерживали, ограничивали мою свободу. Превращали нас в параноиков, отталкивали от чего-то светлого и безграничного, что по ошибке можно назвать счастьем. «Извини, маленькая незнакомка, я украду тетю на пару минут», обратился я к девочке, положив ладони на ее плечи, и потянул Ани за собой. «Только на пару!» — крикнула девочка нам вслед. Я завел принцессу подальше от высокого костра, от людей, от толпы. Развернул. Горько усмехнулся из-за вновь едва не завладевших моим разумом предрассудков и впился в ее губы, решив не сдерживаться. «Раз не получается словами, тогда буду действиями. Пусть поймет, возможно, осознает, примет, оттолкнет или ответит тем же». И она ответила. Странно, но никогда не сопротивлялась. Ане будто нравились мои поцелуи и все то, что зачастую следовало за ними. Казалось, демоница получала истинное наслаждение и не скрывала этого. Возможно, такова особенность ее расы. Или же я все-таки не являлся для нее ничем. «Что-то случилось?» — спросила она, стоило отстраниться и обхватить ладонями лицо девушки. Я отрицательно покачал головой. Провел большим пальцем по нижней губе, затаив дыхание. На меня всегда по-особенному действовала каждая наша близость, прикосновение, иногда и взгляды. Где-то глубоко во мне зародилось желание присвоить и обладать, заявить свои права, признаться, если не ей, то хотя бы себе, что уже тонул в нашем, несомненно, сложном общении. Хотел, если не жаждал продлить его, потерять голову от красоты Ани, прикасаться, вдыхать аромат ночного цветка, ощущать опасность от нахождения рядом и смаковать каждый проведенный рядом с ней миг. Наверное, я даже смог бы поддаться чувствам. Вряд ли глубоким, но хотя бы тем, что могли проявиться во мне по отношению не к демонице, а именно к девушке, которая тянула восхищаться. Я показался сам себе сумасшедшим, выбравшим не тот предмет обожания. Но иначе уже не мог. Словно смирился и почти принял. «Какие у тебя планы?» — подался к Ане и прикусил нижнюю губу. Коснулся ее легким поцелуем, добился нервного вздоха и скользнувших по моей спине рук. «Захватывать Иссен не буду», — призывно улыбнулась девушка. «Слишком маленькая страна». Я заглянул в голубые глаза, снова искрящиеся в темноте. Несколько месяцев назад, нет, даже дней, представить не мог, что буду обнимать наследную принцессу Асмуара без единого желания ее убить. Что почувствую, как высоко вздымается ее грудь. Что обрадуюсь стремлению Ани стать еще ближе. Она словно наполнилась теми же чувствами и уже не видела во мне врага или ничтожества. Мы в который раз оказались на одной волне, из разных миров, но в чем-то похожи, обладающие определенной силой, своими слабостями. Не отталкивали, не противились, и сейчас будто неслись навстречу друг другу, не страшась разбиться при столкновении вдребезги. «А меня?» — прошептал я девушке в самые губы. «Меня захватишь?» Демоница потрясенно моргнула. Видимо, не ожидала столь откровенного призыва к действиям. «А ты меня?» — фраза, от которой ёкнуло сердце. Мы неотрывно смотрели друг на друга. Напряжение сгущалось. Ее будто каменное тело под ладонями, мое глубокое дыхание. Общее желание ответить «да», но бесконечно тянущееся молчание. И вроде мы и не сказали ничего особенного, но словно признались в чем то что согласны, что готовы, и разговор шел не об очередной ночи. Или мне только казалось. «Так кто же ты?» — пораженно прошептал, теперь обнимая не врага, а подарок свыше. «Твое проклятие!» — пожала Аня плечом. «Дяденька!» — так не вовремя подбежала настырная девочка. «Вы говорили на пару минуточек, а уже было много. Я же жду, вон там жду!» Принцесса прочистила горло и подняла указательный палец. Посмотрела на меня, потом на малышку и снова на меня. В ней появилась нерешительность. Я видел, как хотела продолжить наш откровенный разговор, но в то же время тянулась к незнакомому ребенку. Точно не собиралась ничего избегать, вот только не желала упустить. Потому я сказал: «Иди». Мне тоже требовался небольшой перерыв. К тому же наблюдать за ними со стороны оказалось не менее приятно. «Я подожду тебя возле костра». Аня засияла, взяла девочку за ручку. Наверное, ради одного этого вида стоило ее отпустить. «Только дождись», — бросила через плечо Смуарка и поспешила к гудящей толпе. Принцесса преобразилась. Сложилось впечатление, что и не демоница вовсе, ведь представитель высшей расы скорее убил бы ребенка, чем вот так танцевал на пару. Девушка быстро вошла во вкус. Каждое движение было преисполнено грацией и женственностью, что взгляд сам стремился к Ане. Притом не только мой. За считанные минуты Асмуарка оказалась в центре внимания. Веселилась, смеялась, кружилась, утопая босыми ногами в песке, держала девочку за руку, но деликатно не позволяла к себе прикоснуться другим. Она часто ошибалась, и это выглядело настолько очаровательно, что невольно вызывало улыбку. Изящные тонкие кисти, пружинистые густые волосы и искрящиеся радостью глаза. Это точно Саани Рейса, девушка из высшей расы. Наследная принцесса Асмуара сейчас не источала подавляющую ауру силы, от которой колени сами подгибались. От нее тянуло чем-то другим, располагающим и притягивающим, вселяющим глубокое уважение. Я провел ладонью по лицу и отвернулся. Люди у большого костра, выпускающего в чернильное небо алые неугомонные крупицы искр, громкая музыка и обитающий на всем длинном берегу дух веселья натолкнули на мысли о прошлом. Я никогда не позволял себе ничего подобного. Знал о своем предназначении, верил в великое будущее. Потому мой путь был строго предопределен. А теперь ломались убеждения, лопались мыльными пузырями стремления, таяли образы моих завоеваний и побед. Я мыслями оказался на распутье и потому не сразу заметил изменения. Смех исчез. Прислушавшись, я посмотрел в сторону костра, где танцевали исайцы. Поднялся. Люди по-прежнему веселились, однако среди них не нашлось Ани. Я поспешил к ним, начал вглядываться в лица, двинулся чуть дальше, к следующему костру. Исчезло ощущение присутствия Ани, и уже не слышались остаточным звоном витавшие в воздухе звуки ее голоса. Она пропала. Подавив волнение, я побежал к месту, где видел принцессу в последний раз. Осмотрелся. Совладал с собой, ведь в какой-то момент лица людей начали напоминать светлые и темные пятна. Зато я отыскал девочку с кудряшками и развернул ее к себе. Где тетя, которая была со мной? «Так ушла она». «Куда?» Малышка пожала плечами и уже собралась бежать к своей маме, но я не мог ее отпустить. Вернул обратно и наклонился к ней. «Тетя тебе что-нибудь сказала? Как надолго? Почему? Кто-то к ней пришел?» Девочка захлопала большими глазками, вмиг наполнившимися влагой, часто задышала. Подбородок задрожал. Но не успели пролиться первые звуки ее плача, как рядом появилась мама. «Как вы смеете пугать мою дочь?» «Извините, я хотел...» «Нана, пойдем!» Схватила она девочку за руку. Присела, погладила ее по щеке. «Ну, все хорошо, этот дядя тебя не тронет». «Нана!» Шагнул я за уводимым матерью и ребенком. «Тетя ушла навсегда!» Скривилась та и, отдалившись от меня на безопасное расстояние, снова побежала к друзьям. «Навсегда?» Я обернулся на темнеющую в ночи стену леса. «Это правда?» Аня ведь попросила подождать. Должна была хотя бы попрощаться, но не бросать вот так. Наверное, принцесса попросту не успела меня предупредить. Возможно, с ней случилась беда, появился тот слуга-птица или же кто-то другой, от кого мы прятались на острове. Если так, то следует отправиться на подмогу. Но куда? Как догнать летающих демонов, способных за короткий промежуток времени преодолевать немыслимые расстояния? Я еще раз обошел берег, поискал Ани в темном из-за глубокой ночи лесу. Всмотрелся в тихое море, пытаясь различить в небе небольшие черные точки. Ничего не обнаружив, я вернулся к нашему костру. И ждал. Сел возле уже тлеющих веток и посмотрел на луну. Потом снова и снова прохаживался возле гудящей толпы, выискивал глазами принцессу, возвращался назад и снова садился на песок. Старался не поддаваться волнению, утешал себя надеждами, что все обойдется, и она хотя бы жива. Остальное ведь поправимо, а не придет. Все верно, случилось нечто настолько срочное, что она не успела предупредить. Видимо, кто-то появился. Ей пришлось немедленно уходить, чтобы не навлечь на гуляющих исайцев беду. Тем самым позаботилась о них. Уберегла. Демоница обязана прийти. Сначала я верил, потом надеялся. До вечера следующего дня остался на берегу только из-за упрямства. Обойдя несколько раз всю округу в поиске хотя бы подсказки, следов, брошенного на землю лоскута черного платья, все еще возвращался к давно потухшему костру. Крутил в руках кинжал, который нашел в оставленной демоницей сумке, поражался своей наивности. Взрослый мужчина. Пережил многое, не раз обжигался, видел предательство, жестокость, вопиющую несправедливость, которую не мог исправить. Но почему-то я по-прежнему находился здесь, как пес, ожидающий возвращения хозяина. «Как пес», — произнес глухо и взъерошил волосы. «Что я здесь делаю?» Однако и после этого я не ушел, прождал еще одни сутки. Уже злился, рвался отправиться на нормальные поиски, но сдерживал себя, ведь Аня не та, кто даст себя в обиду. Вот только время постепенно возвращало все на свои места. Пора вспомнить о реальности. Я это более отчетливо понял через несколько дней по пути в столицу Райсана, когда увидел сани Рейса в дорогой карете. В тот момент менял в небольшом городке нанятую лошадь. Она же проезжала мимо, скользнула по мне взглядом, никак не отреагировала и с тем же непроницаемым выражением лица двинулась дальше. Жива, здорова, холодна и высокомерна. Моя месть не удалась. Вот оно, доказательство, что настало время смириться и заняться своей жизнью, более насущными проблемами и выбросить демоницу из головы. Остаток пути прошел в полузабытье. Сани Рейса всецело завладела мыслями. Я понимал, что этот момент неизбежен, и нам по воле судьбы следовало разойтись. Но не так. Первое время родные слуги обращались ко мне дважды, а то и трижды, так как я толком их не слышал. С рассвета и до заката был на тренировках. Загонял себя так, что больше ни на что не оставалось сил. Но наступала ночь, где демоница преследовала меня во снах. А потом начинался следующий день. Тренировки, попытки забыться и прочистить голову, полная отдача танцу смерти, во время которого нельзя отвлекаться. Спустя полтора месяца стало немного легче. Я раз в три дня еще порывался отправиться в Асмуар и найти свое беловолосое проклятие, но отчетливо понимал, сделаю хуже только себе. Сани Рейса это не нужно. Она и говорила, и особенно последним поступком дала понять, что со мной считаться и хотя бы немного уважать меня не станет. Между нами ничего не было и никогда не будет. Все фарс. Пора бы уже побороть разрывающую грудь тоску и взять судьбу в собственные руки, а не тратить время впустую. «Адриан, может, не поедешь в Фольдер?» Положил брат ладонь на мое плечо, вырывая из очередных размышлений. «В таком состоянии лучше остаться дома». «Нет», — решительно заявил я, — «мне не помешает смена обстановки». «Уверен, ты загнал себя настолько, что едва стоишь на ногах. Все со мной в порядке, не беспокойся». Отступил я к двери, сжимая в руке письмо от Беаты. «К тому же кому, как не мне, исправлять собственные ошибки?»